Глава третья. Я перепрыгивала с кочки на кочку, стараясь не наступить в месиво из талого снега и помоев, и высматривала нужный мне дом. К сожалению, на улицах, где отсутствовали изгороди, а иной раз даже двери, здания оказались пронумерованы далеко не все. Благо, кое-где можно было увидеть доски с указанием адреса или даже цифры, нацарапанные прямо на стенах, что позволяло хоть как-то сориентироваться на местности. Пройдя улицу до самого конца, я растерянно осмотрелась. 13-й дом отсутствовал. Я усмехнулась. Мало того, что 13-й, так еще и невидимка. Заметив у двери сараюшки под номером 12 скукоженную старушку, кое-как подобралась поближе, рискуя навернуться с рыхлого сугроба прямо в сточную яму. «Добрый день, уважаемые!» – заголосила я, помня, что люди в возрасте, как правило, имеют проблемы со слухом. «И тебе, добрый, коль не шутишь», — отозвалась старушка и двинулась в мою сторону. «Чё кричишь? Случилось чего?» «Дом не могу найти, 13-й», — сбавила громкость я. «А потому что не нужен он тебе», — отрезала она и отвернулась. «Неужели пророчица? Ещё мне новых бед не хватало». Но оказалось всё гораздо проще. «Нужен? Вот объявление, что на покрасочные работы требуются люди». «Ну не девки же молодые», — упрямилась старушка. «Плохой там хозяин, гнилой. Не следует тебе туда идти. Не так давно жену родную угробил. Ничто девку чужую пожалеет». «Так не от хорошей жизни же работу ищу. Всё, наверное, лучше на покраске работать, чем своим телом торговать». Цепкий взгляд из-под нависших век внимательно прошёлся по мне. «Что ж, и то правда. Туда сиди», — она махнула морщинистой костлявой рукой. «Под гору». Поблагодарив старушку, я пошла в указанном направлении и почти сразу обнаружила спрятавшуюся в низине за островком деревьев полуразвалившуюся хибару. Запахи краски, лака и морилки встретили меня уже на подходе, заглушая вонь улицы. Мужчина средних лет сидел на заваленке и дымил самокруткой. Лицо, изъеденное шрамами, кривилось, а узловатые руки мелко подрагивали. Одежда с прорехами и пятнами краски выдавала род деятельности. «Чего уставилась?» – грубо обратился он ко мне, застывший в нерешительности рядом. «Добрый день. Мне нужен хозяин. Пиклин Торн». «Нет его. Проваливай». «Но как же? Мне нужно с ним поговорить». «Нехрен. Он лесы не точит и возвраты не делает». «Какие возвраты? Я по объявлению о работе. Вот здесь». Я достала лист с объявлениями. «Сказано, что требуются люди на покрасочные работы». «Так кто ж люди? Ты при чём?» «Ну, узнаете», — стала терять терпение я. «Пока хозяина не увижу, не уйду». «А и стой, раз нравится». «И клиентов буду отпугивать», — пригрозила я, уже не зная чем задеть непрошибаемого мужика. Тот встал с заваленки и демонстративно отряхнул себя пепел. Я сделала несколько шагов назад, впечатлённая грозным взглядом. Росточка мужичок оказался с меня, но шириной трижды превзошёл. Выпитив острое, как у беременной, пузо, выплюнул. «Ну, скажем, я хозяин. Насмотрелась? Полегчало?» «Не очень. Но так как я до сих пор и не нашла ни одного рабочего места, где меня готовы были принять хотя бы на испытательный срок, хваталась за соломинку. В другое время даже мимо побрезговала бы пройти, но теперь приходилось буквально вымаливать возможность потрудиться на этого грубияна. «Да, я хочу у вас работать». «Я исполнительная, выносливая и...» «И баба», – перебил меня Пиклин Торн. «Ну и что, что баба? Разве баба не может покрасить или загрунтовать?» «Бабе, особенно такой хилой, как ты, не под силу ворочить доски и мебель. А именно их приходится чаще всего обрабатывать», – нехотя объяснил мне потенциальный начальник. «Так, что там советуют психологи в нашем мире? Удивить работодателя? Джигу ему, что ли, сплясать?» «Согласна. Но лучше хотя бы бабу иметь в помощниках, чем вообще никого. Разве не так?» Вместо танцев с бубном задала я ему вопрос в лоб. «У вас, гляжу, с помощниками не густо?» «Не твое дело», — рявкнул мужик, но чуть поразмыслив добавил. «Больше двух серебрушек не дам». «Но в объявлении написано, что требуются люди. А раз беру бабу, то и платить буду по бабье». «Ох, языкастая ты», — кажется, с удовольствием отметил мужик. «В общем, согласна на две серебрушки, оставайся, нет, проваливай». «Но я ж не смогу оплачивать комнату в доходном доме. Там требуют целый золотой, а мне ещё и питаться на что-то нужно». «Ого, ты не как комнату во дворце городского губернатора снимаешь?» Целый золотой, надо же. Такую плату разве только прислуга в домах знати получает. Но мне нужно же где-то ночевать. Не местная я. Не местная? Глазки мужика нехорошо заблестели, и он взглядом ощупал мою фигуру. Ночевка не вопрос. У меня пристройка есть. С отдельным входом, теплая. Вместо стены общая с домом печь. Так уж и быть, будет твоей добавкой к паре серебрушек. А больше и не проси, поняла? Да. Тогда приходи завтра с вещами. Работы много. С раннего утра и до позднего вечера. В полдень короткий обеденный перерыв. 4 раза разрешаю выйти покурить. Я не курю. Я так и подумал. Значит, обойдешься без перекура? Все, некогда мне с тобой лясы точить. И даже не попрощавшись, мужик ушел в дом. Вот так я и нашла работу, которой была рада и не рада. Тяжелый труд меня не пугал и не такого в своем мире хлебнула. А вот хозяин и более чем скромная зарплата серьезно напрягали. «Глупости», — заявил Ант, когда я поделилась с ним новостями. «В любой работе нужно радоваться». «Даже такой?» — с сомнением протянула я. «Тем более такой», — категорично подтвердил он. «Женщин вообще стараются не брать на тяжелые работы, а тебе еще и с жильем подфартило. Гордая фи, можешь сказать, в любой момент, когда найдешь более привлекательную замену. А пока радуйся тому, что есть. Разве было бы лучше, не найди ты это местечко?» «Мне даже страшно о таком подумать. Завтра заканчивается оплаченная неделя за здешнюю комнату». «Я бы, конечно, мог предложить пожить у меня». Паренек жутко засмущался и густо покраснел. «Но сомневаюсь, что хозяйка выделила бы еще одну кровать, если только за дополнительную плату. А у меня, к сожалению, нет таких денег». «Нет, Рыжик, мы с тобой не в тех отношениях», — рассмеялась я и взлохматила его непослушные вихры. «Но лучшего друга мне даже в своем мире не встречалось». «М? Я хотела сказать...» Я поняла, что ляпнула, и попыталась поскорее исправиться. «Там, где жила, у меня никогда не было таких мудрых и жизнерадостных друзей». «Не переживай, буду забегать к тебе в гости». «Обязательно». Ант приходил в себя быстрее, чем краснел. «И вещи можешь оставить у меня. Я так понял, в той сыроюшке негде помыться. Будешь приходить сюда. Здесь, правда, тоже всего лишь таз, но точно никто не станет подглядывать или... и того хуже». Он запнулся, и я поспешила заполнить паузу. «Да чего же ты замечательный». Притянув к себе, расцеловала паренька в обе щеки, снова вызвав у того очаровательный румянец. «Побегу собирать вещи». Я вскочила, боясь расплакаться. Настолько привыкла к Рыжику за минувшую неделю. «Чуть позже приду к тебе с обогревателем». Ант прятал взгляд, видать, тоже не любитель прощаться. Стараясь отвлечься от грустных дум, на одном дыхании влетела на свой этаж и нос к носу столкнулась с хозяйкой. «Неделя прошла. Будешь платить?» Ехидно поинтересовалась она, узловатыми цепкими пальцами перебирая цепочки на поясе. «Утром съезжаю», — ответила я, сама понадеялась. «Вдруг, как Рыжику, предложат ополовинить стоимость аренды за стирку, к примеру, или приготовление завтраков». Но нет. Женщина равнодушно обошла меня, а, начав спускаться, через плечо бросила. «Ключи Анту отдашь. Он под тобой живет». Я проводила взглядом морщинистую, но зато унизанную кольцами и браслетами руку хозяйки, скользящую по перилам до самого первого этажа. Вздохнула... И снова, повернувшись к своей двери, уткнулась в мужскую грудь. Отпрянув, наткнулась на перила и удивленно уставилась на незнакомца. Поиграв бровями, тот распахнул объятия. «Это я сейчас должна резво ринуться к нему? Кто он вообще такой?» «Ну же, красотка, чего ломаешься? Беги к папочке!» Он ловко заключил меня в кольцо волосатых рук и принялся мусолить губами мою шею. От мужчины ожидаемо пахло алкоголем. Волна тошноты и возмущения поднялась во мне. Стены перед глазами заходили ходуном. С потолка почему-то посыпалась труха, послышался жуткий скрип и грохот, будто на чердаке завелся танцующий мамонт. Но любвеобильного субъекта это ничуть не остановило. Руки продолжали жадно шарить по моему телу, а я, распластанная по перилам, не имела возможности даже толком вдохнуть. Моя паника нарастала, в глазах темнело, и тут рядом послышался спокойный голос Анта. «Век, отойди от нее. Нереальное облегчение смыло прежний ужас, оставив слабость в обмякшем теле. «Помощь!» «Вот еще! Откликнулся Век, не выпуская меня из объятий, похоже, решивший, что я сдалась на волю победителя. «Сейчас прошу по-хорошему, но могу и по-плохому». «Да ладно, Ант!» Мужик все-таки оторвался от меня, но закрыл от парня спиной, не желая отпускать. «Не будем же мы ссориться из-за девки!» Мне пришлось изо всех сил вцепиться в перила, повлажневшими от страха ладонями. «Будем!» Таким грозным я Рыжика еще ни разу не видела. Он хоть и был ростом с незнакомца, в комплектации тому явно уступал. И гляди-ка, не побоялся вступиться за малознакомую девушку. Если честно, я хоть и считала Анта другом, вовсе не надеялась на подобную самоотверженность в отношении себя. На сердце приятно потеплело. «Твоя, что ли?» – решил уточнить приставучий век. «Моя», – без тени сомнения выдал Ант. «А молоко на губах уже обсохло. Вступиться за сестру в любом возрасте достойно». «Не знал, что у тебя есть сестра». «Теперь знаешь». «Ладно, малыш, извини, попутал». Мужчина поднял ладони вверх, как бы сдаваясь, и без лишних слов покинул нас, быстро-быстро перебирая ногами по лестнице. «Как же мне повезло с Антом. Быть может, и неплохо переехать на новое место жительства. Не придется больше сталкиваться с притязаниями местных алкоголиков». «Спасибо, братишка», – растроганно выдавила я, стараясь не разреветься. «Обращайся, сестренка», – снова став прежним смешливым пареньком, отозвался Ант и задорно подмигнул. «Может, откроешь, наконец, комнату? Обогреватель тяжелый». «Ах да, извини», – спохватилась я и принялась отпирать дверь. «Скажи, если, конечно, не секрет, как тебе так быстро удалось справиться с этим... Да легко», – тоном задиристого гопника отозвался он. «Меня здесь все боятся». Я прыснула в кулак, представляя, как хозяйка прячется под лестницей и пережидает, пока «страшный» в кавычках жилец поднимается в свою комнату. «А серьезно? «Ну, а если серьезно, то все боятся Тнока. Он в гневе страшен». «А при чем здесь ты?» «А я ни при чем. Просто Тнок ревнивый и к своей прекрасной линии никого не подпускает. Стоит ему намекнуть, что кто-то положил на нее глаз, но ведь можно также намекнуть и на тебя». «Нельзя. Однажды я оказала Лине небольшую услугу, и она во всеуслышание меня окрестила названным сыном. Да и век больше подходит на роль воздыхателя, ты так не считаешь?» Я расхохоталась. «Ты мелкий шантажист». «Не, я лишь пригрозил. И даже не для собственной выгоды, а защищая честь родственницы». «Спасибо», – растрогалась я, в который раз обнимая Анта. «Что бы я без тебя делала?» «Пропала бы». «Точно». Пока Ант устанавливал волшебный обогревательный агрегат, мы шутливо переговаривались. Но стоило ему закончить и обернуться ко мне, как на меня взглянули серьезные глаза. «Расскажешь?» Я без пояснений поняла, о чем речь. «Значит, дом трясло не только в моем паникующем воображении. Магия вырвалась наружу?» О чем-то подобном я читала в одном из учебников в Академии, но там речь шла о проявлении силы водаренных. «Ой, я же тоже вроде как одаренная теперь». И вот магия начала просыпаться. «А я без кулона. Он будет готов лишь завтра». В унисон со мной мелко затряслись стены. «Стоп, перестань. Я просто спросил. Ты не обязана мне доверять. Успокойся. Больше ничего не спрошу и никому никогда и словом не обмолвлюсь о том, что видел. Век вообще пьяный был. Если сболтнет чего, никто не поверит». «Я не этого напугалась. Просто амулет печати силы получится забрать только завтра». И я рассказала Анту все: откуда взялась, как обрела магию и нечаянно не передала ее выпускнику Академии, каким чудом выбралась из замка и чем планирую сдерживать силу. «Репкие скрепки», — только и сказал Рыжик, когда я замолчала. «Ага», — согласилась я с ним. А на душе стало так легко и спокойно, будто я не просто доверилась малознакомому мальчишке, а переложила с плеч все проблемы мира. Вот что значит правильный выбор товарища. Столько лет была одна, и вдруг выяснилось, до чего огромное значение для меня имеет моральная поддержка. И эти репки-скрепки сказали мне гораздо больше, нежели банальные «как я тебя понимаю» и все образуется. Утром, встав с позаранку, благодаря одолженному Антом будильнику, я наскоро умылась, перекусила оставшимся с ужина куском хлеба с холодной куриной грудкой и в последний раз обвела взглядом комнату, проверяя, не забыла ли чего. К брату, другу, соседу заходить не стала. Ему оставалось еще немного времени для сладкого сна, лишь подсунула под дверную щель крошечный будильник пищалку, предварительно настроив на подъем. Вот и этот этап моей жизни завершен. Что интересно ждет меня в будущем? Хотелось бы, наконец, вступить в белую полосу, но кто знает, как распорядится судьба. Подняв повыше нос, я шагнула в морозное утро. Тревожное предчувствие не обмануло. Судьба моя оказалась теткой со странным чувством юмора. Не успела я подойти к знакомой хибаре, как на пороге появился хозяин. «Явилась?» – то ли спросил, то ли обвинил он. «Да», – постаралась я справиться с голосом, чтобы не дрожал, выдавая волнение. «Заходь, коль пришла». Внутри хибара оказалась просторным помещением с множеством котлов и приспособлений для покраски. И что самое примечательное, запахи совершенно отсутствовали, будто при входе в дом у меня отшибло обоняние. Видать, не поскупился Пиклин Торн на магические штучки. Я послушно шла за мужчиной, который нехотя объяснял мне мои обязанности, и с любопытством рассматривала, как в объемных колбах и баках создаются красящие вещества всевозможных оттенков. Здесь же висели, обсыхая, готовые покрашенные или покрытые лаком предметы. Чуть подальше было нагромождение заказов, ожидающих своей очереди. «Вот здесь не трогай», – сквозь зубы цедил хозяин. «Я это делаю сам». «Не приведи боги, напортачишь, убытков не оберешься. В лак не суйся. Видишь, нагревается?» «Еще не закончен процесс». «А вот эти доски, окунай щипцами, видишь, стоят?» «Да, халат поверх одежды на цепи. Он зачарован от ожогов и повреждений». В какой-то момент я отвлеклась от монотонной экскурсии Пиклина Торна на посторонний звук. Шуршание слышалось из-за массивного котла, заглянув за который, я обнаружила мальчишку лет 5. Чумазый, в драной одежонке, с каким-то диким взглядом и скалящейся мордашкой. «А это кто?» Вырвалось у меня раньше, чем я успела подумать, стоит ли привлекать внимание хозяина к явно прячущемуся мальцу. Пацаненок при звуке моего голоса дернулся и забился еще дальше в угол. «Где?» – отозвался мужчина, недовольный тем, что его прервали. Он проследил за моим взглядом, в пару шагов оказался рядом с котлом и за шкирку вытащил на свет упирающегося ребенка. «Сучий ублюдок!» – с омерзением выплюнул Пиклин Торн. «Брысь моих глаз, чтоб я тебя даже не видел, иначе выкину на улицу и жрачку будешь добывать себе сам!» Он не церемонясь швырнул пацаненка на пол и брезгливо отер руки о рабочий фартук. Ощутив жалость вкупе с виной, что из-за меня малышу досталось столь неласковое обращение, я протянула руку, пытаясь помочь тому встать. Признаюсь, никак не ожидала, что острые зубки цапнут меня за пальцы. «Ай!» – невольно вскрикнула я, одернув руку. Пиклин Торн отреагировал мгновенно, будто знал или ожидал от мальца подобного поведения. «Зубы выбью, зверёныш!» – заорал он и замахнулся на мальчика, сжавшегося в дрожащий комочек. Я в последний момент успела повиснуть на здоровом кулачище, не дав пройтись по ребенку. «Пожалуйста, не надо!» «А ты, курва, не лезь в семейные дела!» Мужчина с легкостью откинул меня к котлу. Я сильно приложилась головой о чугун, аж в глазах потемнело. А придя в себя, обнаружила, что ни мальчишки, ни его отца в помещении уже нет. Больше сына хозяина в доме я ни разу не видела. Где он спал, чем питался и как вообще жил, неизвестно. Да и не интересовалась, если честно, придя к выводу, что в чужую семью лучше не лезть, особенно если тебе позарез нужна работа. Кроме того, не хотелось снова навредить неуместной жалостью. А вскоре, закрутившись в множестве дел, даже позабыла о существовании мальчика. И потянулись рабочие будни, которые скрашивались редкими встречами с Сантом, да крепким от невероятной усталости сном. Как и обещал Пиклин Торн, мой трудовой день начинался ранним утром, а заканчивался поздним вечером. Поблажек не было. В обед мне времени хватало лишь сбегать в ближайшую булочную за хлебом и изживать его на обратном пути, запив ледяной водой из уличного колодца. Свой единственный за неделю выходной я предпочитала проводить в компании Анта. Мы редко куда выбирались. Чаще паренек к моему приходу нагревал воды, а пока я мылась, успевал сбегать за обедом в соседнюю таверну. Мы с удовольствием набивали животы простой, но безумно вкусной пищей, которая казалась мне просто восхитительной из-за полуголодного образа жизни в рабочую неделю. Я немного отогревалась душой рядом с неунывающим пареньком, заряжаясь его энергией на целую неделю. А возвратившись вечером в пристройку, снова окуналась в серые будни. Кстати, амулет печати силы я забрала в первый же рабочий день, отлучившись в обеденный перерыв. Но что могу сказать? Всплески магии меня больше не пугали. Зато появился новый повод для тревоги. Определив меня в пристройку, притулившуюся за домом, Пиклин Торн почувствовал себя по меньшей мере щедрым благодетелем, а то и важным меценатом. В ночь, как только я осталась ночевать в новом жилище, он решил посетить меня и взыскать благодарность. Я как раз перетрясала старый тюфяк, из дыр которого во все стороны торчала солома, когда дверь кто-то попытался открыть. На мое счастье, тяжелая балка не позволила этого сделать, и даже несколько мощных ударов плечом не помогли неблаговидному делу хозяина. Он выругался, а я мысленно похвалила себя за находчивость. Дело в том, что первоначально в пристройке замок как таковой отсутствовал. Торчали всего лишь две железяки на косяке для запора, но и того нигде не было видно. Я прогулялась по округе и раздобыла в куче хлама хоть и грязный, но громоздкий крепкий брус. Припоминая не самый приятный опыт, полученный в доходном доме, старательно приладила находку на крючья, соорудив самодельный засов, чем обезопасила себя от неожиданных гостей. И нужно сказать, очень вовремя. Пиклин Торн сделал еще несколько безуспешных попыток попасть внутрь, но дверь не поддалась. А крошечное окно могло впустить лишь хозяйскую руку или ногу, так как было вырезано скорее ради декора, чем с целью освещения. Потоптавшись недолго у порога, разочарованный мужчина ушел во свояси, грязно ругаясь. А на следующий день сделал вид, что ночное происшествие его никак не касается. И так повелось с удивительной регулярностью. Утром я старательно прятала спасительную палку, которая служила мне надежным засовом, а возвращаясь в пристройку после работы, тут же запиралась. Но Пиклин Торн непременно приходил проверить, не оставила ли я по рассеянности или от избытка радушия дверь открытой. В начале весны Ант стал почти круглосуточно пропадать на работе у мебельщика, получившего большой заказ от важного покупателя. Сидеть в выделенной мне душной тесной комнате в то время, когда наконец-то на улице потеплело, совсем не хотелось, поэтому я решила прогуляться хотя бы в одиночестве. Просто так, без какой-либо цели, бродила по городу, наслаждаясь ярким солнцем и звонким журчанием ручьев. Не хотелось думать о насущных проблемах и трудностях. Все во мне пело и радовалось весне, испытывая безграничную благодарность к Вселенной за теплые лучи, мягко пригревающие плечи, свежий ветерок, рассеивающий не самые приятные запахи улиц, и даже за выходной, позволяющий напиться чудесным днем, зарядиться его энергией. С широкой улыбкой во все лицо я вышагивала, куда глаза глядят, ощущая полное безразличие к тому, что обо мне думали окружающие. Безусловное счастье. Без повода и оговорок. Остановиться заставил ослепляющий блеск витрины. Чисто намытые стекла в магическом мире были не редкостью, так как часто окна и зеркала банально зачаровывали от грязи. Но эта остекленная часть магазина оказалась особенной. Ее полки покрывала то ли фольга, то ли серебрянка, которая как раз и сверкала на солнце, притягивая взгляды прохожих. Посмотреть было на что. Удивительной красоты торты и пирожные вызвали не только аппетит и слюноотделение, но и желание остановиться на минуточку, чтобы полюбоваться мастерски оформленными вкусностями. Марципановые фигурки, украшения из мастики, кремовые цветы и листочки, шоколадный айсинг. Дух захватывал от многообразия пленительных сластей, созданных искусными руками. Я застыла у витрины вместе с ребятнёй, вечно отирающейся у подобных магазинов, в надежде на чудесный случай, который позволил бы им полакомиться недешевым ассортиментом. В голову пришла странная мысль, что отражающий эффект здесь не для привлечения зевак. Похоже, хозяева подобным образом пытались защитить кондитерские изделия от безжалостных лучей солнца. Я пригляделась повнимательнее. Пончики и эклеры от жары плакали глазурью, оставляя под собой сладкие лужицы. Масляный крем на тортах таял, оседая и покрываясь жирными каплями. Пирожные суфле деформировались, а в витрине висело объявление о больших вечерних скидках. А ведь я могла бы помочь этой беде. Если выкладывать на витрине несъедобные вкусности, а их муляжи, то хозяевам не пришлось бы каждый вечер отдавать продукцию за бесценок. Попробовать сделать? Зря, что ли, училась в художественном институте. И даже пару месяцев проработала в театре помощницей реквизитора, пока не уволилась, позарившись на должность менеджера с более высокой оплатой. Загоревшись идеей, даже привычный зуд ощутила в ладонях. Так сильно захотелось приняться за работу. Причем срочно. Так, салфетки у меня есть, клей в мастерской не переводится, как и всевозможные краски. Мелкие детали можно сделать из папье-маше. Я бежала в свою пристройку на всех парах, в голове уже наполовину создав муляж понравившегося мне пирожного с кремом и вишенкой. А неделю спустя ранним утром вошла в магазин, с трепетом готовясь представить свою работу на суд хозяев кондитерской. «Доброе утро, уважаемая!» С легким удивлением приветствовала меня приятной полноты женщина, как раз раскладывая на витрине свежие вкусности. «Чего желаете?» Странно, что, окинув меня внимательным взглядом и явно оценив потрёпанную одежду, не выгнала вза шеи, напротив, приветливо улыбнулась. «Доброе утро, уважаемая!» Смущенно отозвалась я, не зная, с чего начать разговор, хоть и репетировала всю прошедшую неделю. Подошла поближе и засмотрелась на проворные руки, создающие гармоничную композицию из белоснежного кремового торта и пончиков под разноцветной глазурью. «Красиво», – протянула я, пытаясь подобрать подходящие слова, напрочь вылетевшие из головы, стоило мне переступить порог магазинчика и вдохнуть волшебные ароматы ванили, сливок и шоколада. «Спасибо», – теплый тон женщины немного успокоил меня. «Вечером выставленный в витрине товар продается с большими скидками». «Да, я знаю, как раз поэтому и зашла». «Но не сейчас», – мягко уточнила женщина. «Приходите вечером». «В общем-то», – промямлила я. «Я не покупать собиралась. Напротив, хотела предложить. Вот это». Улыбка все еще присутствовала на добром лице, но в глазах уже заплескалось недоумение, стоило мне развернуть тряпицу и выставить рядом с тортом муляж пирожного с кремом и вишенкой. Выглядел он почти натурально. «Извините, но мы весь товар готовим сами. Нам с мужем не нужны ни повара, ни поставщики готовых изделий». «Она приняла мою работу за съедобное кондитерское изделие? Это вдохновляет». Я с энтузиазмом взялась рекламировать муляж пирожного. Даже кое-что вспомнилось из заготовленной речи. «Но вам наверняка невыгодно по вечерам продавать все образцы за копейки, медяшки. А мое пирожное практически вечное. Ну, пока краска не потускнеет или не облупится». «Что? Как?» «Смотрите». Я схватила муляж и подкинула на ладони. Глаза хозяйки испуганно округлились, наблюдая за пирожным, спикировавшим вишенкой вниз, но еще больше они стали, когда я поймала изделие и целым невредимым вернула на витрину. «Оно не растает, не засохнет, не потеряет форму». «Из чего оно?» Женщина протянула пухлый пальчик и осторожно коснулась глянцевой поверхности фальшивого крема. «Секрет фирмы», – самодовольно отозвалась я. «Не поняла. Коммерческая тайна». «А-а-а!» – понятливо кивнула она. «Почем?» – не стала ходить вокруг да около хозяйка. Я скосила глаза на ценник реального пирожного, ставшего прототипом муляжа. «В 20 раз больше и 10 свежеприготовленных пирожных». Хозяйка, даже не торгуясь, отсчитала монеты и выдала мне большую коробку, наполненную разными вкусняшками. «С удовольствием купила бы еще подобных, вещиц. Это возможно?» «Приду также утром через неделю», – воодушевленная удачей пообещала довольной женщине не менее довольная я. «Наконец, у меня были цели, ясный путь к ней. Мне хотелось накопить на свой бизнес и уйти из лакокрасочного производства, чтобы работать только на себя. Возможно, приобрести маленький домик с магазинчиком собственных товаров на первом этаже. И обязательно забрать к себе Альву и Анта, после чего не мешало бы подумать об учителе магии». С такими сладкими надеждами на будущее я летела в гости к Рыжику, прижимая к себе огромную коробку, представляя, как обрадуется паренек вкусностям из настоящей кондитерской. Но Ант в который раз удивил меня, придя в восторг не столько от пирожных и пончиков, сколько от моего успеха. «Я всегда верил, что ты способна на большее, чем красить столы и заборы», – восхищался он, попутно уминая кремовую слойку. «А всего-то требовалось настроиться на положительный лад. Каждый человек в чем-то великий талант. И глупо об этом забывать. От способностей ни в коем случае нельзя отказываться. Они твоя изюминка. Ты просто молодец, что пришла в себя и занялась любимым делом. Вот увидишь, удача тебе обеспечена». Я с улыбкой кивала, слизывая глазурь с пончика, и продумывала следующий муляж, который, к слову сказать, вышел еще лучше первого, как, впрочем, и все последующие за ним. Неустанно практикуясь, я повышала качество исполнения и с легкой руки хозяйки кондитерского магазинчика постепенно приобрела новых клиентов. Пекарня, колбасная лавка, мясной ларек делали мне заказы макетов своей продукции, пополняя тем самым мои накопления на светлое будущее. Правда, уходить от Пиклина Торна я не спешила, хоть со временем и могла себе позволить снимать жилье даже за золотой. останавливало то, что других продавцов красками в городе больше не было, а уйдя от хозяина на вольные хлеба, я могла лишиться необходимых мне в работе материалов. Пиклин, увы, был очень злопамятным и никому ничего не забывал, будь то нечаянный тычок на рынке или отобранная в детстве палка. А я и подавно стала бы врагом номер один, вздумая лишить его безропотного работника, вкалывавшего за половину зарплаты. Поэтому заказы выполнять приходилось по ночам или в выходные дни. Но меня занятие любимым делом подзаряжало лучше сна и пищи. Так бы, наверное, я и не решилась на какие-либо перемены, если бы судьба снова не дала мне направляющий пинок. Страшно вспомнить и думать о том, что трагедия, изменившая жизни как минимум трех человек, не считая меня, не произошла бы, если бы не мое появление в Снеске, повлекшее за собой череду фатальных событий.